Изо рта выплывали пузырики. Вид, конечно, у него был примерский, но не страшный. Мне даже жалко его стало на какое-то мгновение. А потом я увидел, что он не одинок в этом бассейне. Неподалеку поднялся к поверхности еще один, потом еще, еще. Весь бассейн кишел этими змееподобными существами, и каждая из них смотрела на меня так грустно, будто тщетно хотела что-то получить. «Брысь!» — крикнул я. Мне вовсе не нравилось играть в гляделки с этими водянистыми уродцами, не зная, что от них ожидать. От громкого звука они вроде бы зашевелились чуть быстрее, но ни один не уплыл. Я стал тихонько пробираться к вчерашней щели, через которую собирался покинуть обитель безмолвных тварей. Пусть они тут плавают и пускают пузырики, но лучше без меня. Извините, это уже ни в какие ворота. Не успел удрать от кузнечиков, как новое пакостное создание, тут как тут. Едва я улегся на пол и начал протискиваться в щель, как неожиданный громкий звук заставил меня замереть в очень неудобной позе. Мне пришлось вывернуть голову, скосить глаза, и только тогда я увидел, что в стене над бассейном со скрежетом поднимается перегородка. В глаза ударил непривычно яркий дневной свет, который на секунду заслонил силуэт человека. Я нащупал железяку, оброненную тут накануне, и приготовился к неприятностям. Наверняка кто-то услышал, как я плескался в бассейне и пришел полюбопытствовать. Первое, что бросилось в глаза, — это огромные штаны на помочах, которые я уже имел счастье здесь видеть. Человек подошел к краю бассейна, наклонился, внимательно вглядываясь в воду. Кроме штанов, никакой одежды на нем не было. И обуви тоже. Я не смел шевелиться. В пустом гулком помещении даже слабый шорох мог меня выдать. Вслед за человеком в проем заехала высокая платформа на шести колесах. Как ни странно, водителя там не было. Человек взял с платформы длинные вилы с изогнутыми зубьями и пушировал ими в воде. Бледнокожие твари с громким плеском ринулись в стороны. Человек пошел вдоль бассейна, методично вылавливая их из воды и бросая на платформу. Они шлепались, как мокрое белье, шевелились, падали на пол и пытались расползтись в стороны. Но охотник ловко поддевал их зубьями и выдворял на место. Моя шея затекла, спина заболела, но я продолжал героически удерживать неудобную позу, чтобы не выдать себя. Наконец незнакомец собрал достаточный улов и бросил вилы на кучу шевелящихся, как опарыши, обитателей бассейна. Затем шлепнул по платформе ладошкой, и та беззвучно выехала в проем. Человек отшвырнул ногой раздавленную тварь, случайно упавшую под колеса, и вышел вслед за своей колесницей. Перегородка со скрежетом начала закрываться. Я выдохнул в воздух и бессильно опустил голову на ладонь. Я вдруг подумал, что во всем виновато пьянство. Не остановись я в злополучном баре, сидел бы сейчас с ребятами в курилке и травил анекдоты. Выждав несколько минут, я выполз из убежища и осторожно выбрался на улицу, держа наготове свою дубину. Здесь все было так же серо, как и вчера, хотя стало теплее. Побродив между зданиями, убедившись, что никого рядом нет, я обратил взор на окружающий гору ландшафт. Разум убеждал, что должны быть хоть какие-то следы цивилизации, кроме этих зданий-гигантов. Что-нибудь привычное, понятное, дорога или опора ЛЭП, или хотя бы куча мусора, вываленная в этом пустынном месте. Но ни дорог, ни столбов я так и не увидел. Только море и каменная пустыня до горизонта, усеянная валунами. А из мусора нашел лишь выцветшую пачку от явы, которую гонял по плитам ветерок. Разочарованный, я сел на край каменной плиты и принялся бездумно глядеть в море. Клянусь, в тот момент я почти готов был добровольно сдаться кому угодно, хоть тому мужику с вилами, хоть полковнику с его кузнечиками. Впрочем, лучше бы без кузнечиков. Можно, конечно, пойти вдоль берега и набрести, в конце концов, на какое-нибудь жилье. Побережье вроде бы должно быть густо заселено. Однако, если это остров, то я долго могу ходить по кругу. А если попадется секретная база, где часовые стреляют без предупреждения, вот и гадай, что лучше. А между тем, к вечеру я, пожалуй, буду падать с ног от голода. Я невольно пощупал живот и нашел там вялый слой жирка. На этом жалком запасе мне предстоит существовать еще неизвестно сколько. Разве что подхватить свою дубину и пойти охотиться на черепах. Я бы сидел и кис еще долго, если бы не вмешались обстоятельства. Сзади кто-то дважды кашлянул. И, как мне показалось, демонстративно. Я вскочил, оборачиваясь. В 10 шагах от меня стоял невысокий худощавый паренек с короткой стрижкой и черными усиками. Он стоял и ухмылялся, не говоря ни слова. На нем не было уродливых широких штанов, а только черные джинсы и куртка. Зато на плече висел реальный автомат Калашникова. «Ну вот и все», — с грустью подумал я. «И не надо больше ничего изобретать». Я отпихнул ногой дубину и поднял руки. «Сдаюсь!» Паренек ничего не ответил, только еще раз ухмыльнулся. Я испугался, что он иностранец. Везет мне что-то на иностранцев. «Сдаюсь!» — еще раз повторил я погромче. «Гитлер, капут!» «Да нафиг ты мне нужен?» — ответил парень. «Откуда ты такой взялся?» «Ну, оттуда!» — неуверенно пробормотал я. «Откуда и все?» «Сбежал, что ли? Или кузнечиков твоих почикали?» Я родил некий сдавленный звук. Откуда мне знать, почикали моих кузнечиков или не почикали? Пареньку это, похоже, не очень понравилось. Он переместил автомат с плеча на руку и сказал, немного хмуря брови. «Ну, пошли!» Я шагал впереди, и меня так и подмывало поднять руки и положить их на затылок. Если я на секретном острове, то в ближайшие дни мне придется доказывать, что я не шпион. Это уж как пить дать. Отпустят военные, тут же попаду в руки милиции, где стану отчитываться за историю с моей злосчастной машиной. Одним словом, скучать не придется. Мы обошли кругом одно из зданий и начали спускаться по склону холма. С этой стороны, оказывается, имелась большая каменная терраса, на которую я не обратил вчера внимания. Она протянулась метров на 300 в длину, а ширина была как нормальная дорога. Здесь я увидел летающую лодку, в которой со скучающим лицом сидел костлявый рыжеволосый парень в зеленой куртке. Чуть дальше на боку валялась шестиколесная платформа, а вокруг слабо шевелились бледнокожие твари. Хозяин платформы был неподалеку, правда, не весь. Штаны с ногами лежали на краю террасы, а что касается рук, головы и туловища, то я их не обнаружил. Была только огромная мокрая клякса на камнях. Я, видимо, невольно замедлил шаг. Я напряженно думал, велика ли вероятность, что сейчас я разделю судьбу охотника с водянистыми тварями. «Пойдем, пойдем!» — подогнал меня провожатый. «Вовчик, кто это?» — без особого интереса спросил рыжий. Он даже почти не взглянул на меня. «Сейчас спросим!» — пожал плечами мой конвоир. «Ну, присаживайся в ялик!» — он указал на летающую лодку. Я впервые увидел эту штуку так близко. Она и в самом деле походила формой на большую надувную лодку, хотя была сделана из металла. Я увидел три простых скамеечки, что-то похожее на органы управления, а также массу неизвестных мне узлов и деталей. «Рассказывай!» — велели мне. Может, надо было потребовать встречи с командиром, но я не стал. Я просто присел на скамейку и начал рассказывать. С того момента, когда произошла роковая встреча с бешеным бензовозом. Про своих непонятных пассажиров обмолвился лишь одним словом, хотя стоило бы поподробнее. Ведь с них, если рассудить, и начались все эти неприятности. «Ну вот и все», — заключил я. «Теперь вот я здесь. Наверное, море меня сюда вынесло». «Морем!» — с усмешкой повторил Вовчик и переглянулся с Рыжим. «А чем?» — я развел руками. И прибавил довольно жалобным голосом. «Ребята, объясните, куда я попал?» «Ну, это разговор долгий», — вздохнул Рыжий. «Как тебя зовут-то, бедолага?» «Я Серега». «Ну, а я Пьеро, а он Володька». «А вот там кто?» — осторожно спросил я, указав пальцем на раздавленный труп. «Где?» — удивленно переспросил Пьеро. «Ну, вот же». «А, ты про кучу дерьма, что растеклась по дороге?» «Ну, в общем, да». «А оно тебе надо?» «Да нет». Я уже пожалел, что завел разговор. «Ничего интересного!» — совсем чистосердечием проговорил Пьеро. «Поверь на слово!» «Ладно, верю». «Ну что?» — вздохнул Вовчик. «Выходит, парнишку притащили, но не подобрали». «Кто? Куда?» — заволновался я. «Когда ты очнулся на берегу, там был кто-нибудь?» «Нет, вернее, был, но не сразу. Через несколько минут прилетела вот такая же штука, а в ней...» Я замолк. «А в ней кузнечики, так?» «Так». С облегчением сказал я. «Они все знают, а значит, не придется им доказывать, что у меня не галлюцинации». «Ну а ты?» «А я спрятался». «Зачем?» «Ну...» Я пожал плечами. «Я же не знаю, куда попал и чем мне это грозит». «А ты еще не понял?» «Виноват. Понималка не срабатывает». «Ты, Серега, в общем-то, на том свете», — тихо проговорил Пьеро и искоса взглянул на меня. Я растерянно захлопал глазами. «Ну зачем так издеваться над человеком, у которого и так мозги на ребро встали?» «В каком смысле?» «Ты погиб, Серега. Погиб под колесом того самого бензовоза. Но нашлись заинтересованные лица, которые в последний миг тебя вытащили и швырнули сюда. И придется тебе за это служить им верой и правдой». «Какие еще лица? Вы что такое городите, парни?» «Неприятно, понимаю», — кивнул Пьеро и отвернулся в сторону. «Да ты не очень убивайся-то. Мы тут все такие. Вовчик, он сержант российской армии. Погиб во время учений, когда БМП с моста в реку бултыхнулась. А я один из пассажиров теплохода «Киров». Слыхал?» Он достал сигареты, закурил и бросил пустую пачку под ноги. Я впился в нее глазами. «А ява твоя не подмокла, когда теплоход тонул?» — почти закричал я. «Что? А, ты про это! Сигареты нам тут выдают!» «Идите вы к черту со своими шуточками!» — заорал я. «Мне срок светит, я людей в машине погубил, а вы байки травите!» Вовчик и Пьеро переглянулись и одновременно вздохнули. «Ты Кузнечиков видел?» — спросил Пьеро с ледяным спокойствием. «А как ялики летают, видел? И чему, скажи на милость, ты после этого удивляешься?» Я замолчал, прикрыв лицо ладонями. В голове страшным вихрем крутились мысли, обрывки фраз и воспоминаний. Мерзкие морды кузнечиков маячили прямо перед глазами. Шаг за шагом в меня входила уверенность. Пацаны не врут. «Мне надо выпить», — сказал я. «Нет, сначала пожрать, но перед этим обязательно выпить». «Пожрать сообразим», — отозвался Вовчик. «А насчет спиртного у нас плоховато. Все запасы выпивки на острове». «А мы где?» — спросил я. «Вы ведь так и не сказали, где мы. Только не надо про тот свет, ладно?» «Ладно, не будем», — равнодушно пожал плечами Пьеро. «Начнем с того, что мы не на Земле, но и не на Марсе. Контролеры нам говорят, что это вообще не планета, а какая-то субстанция. Ну, черт ее знает. От дома далеко, в общем». «Контролеры?» — переспросил я. «Кто это?» «Контролеры, они есть контролеры. Те самые благодетели, что тебя вытащили. Еще познакомишься». И вдруг я остановил взгляд на автомате, небрежно брошенном на дно ялика. Я увидел, что это вовсе не Калашников, как показалось в первые минуты. Он был очень похож на типичный АКМ. Вороненая сталь, желто-коричневый приклад и цевьё из клеенной древесины. Но, тем не менее, это был не АКМ. Потому что и ствол у него был с непонятным утолщением, и магазин шире, чем положено, и прицел какой-то не такой. «Интересуешься?» — усмехнулся Вовчик, заметив направление моего взгляда. «Хочешь пострелять?» Я помотал головой, мне было не до игрушек. «Да ладно, попробуй!» И он чуть ли не силой впихнул оружие мне в руки. «Разберешься, куда нажимать?» «А во что стрелять?» — рассеянно проговорил я. «А во что нравится? Вон хотя бы туда!» Вовчик указал на колесную платформу, так и лежавшую на боку. «Не жалко?» — спросил я на всякий случай, примериваясь к прицелу. «Ни капли!» Я нажал на спуск. Оружие чуть заметно вздрогнуло, раздался звонкий щелчок, и платформа сорвалась со склона, походу разлетаясь на мелкие части. Я осторожно положил автомат обратно на пол ялика. «А ты не верил!» — с укором проговорил Пьеро. «А я и сейчас не особо. Мало ли что наизобретали для военных. Первый кремниевый пистолет тоже, наверное, был какой-то военной тайной». «Пьеро, он мне надоел! Помчали на базу, доложим, и пусть его забирают. На острове ему контролеры все доходчиво объяснят». «Держись крепче, а то слетишь», — снисходительно посоветовал мне Пьеро. Невидимый двигатель заныл по комаринному, и я ощутил, как наша посудинка поползла вверх. Не сказать, что полет был мне в радость. Страшно это — мчаться над землей в открытой миске, когда ее раскачивает любой порыв ветра. Но постепенно я привык. Вовчик обернулся и весело прокричал сквозь шум встречного ветра. «Порулить хочешь?» «Жить расхотелось», — кратко поинтересовался я. «Да это не трудно. Вон резиновая груша. Куда нажмешь, туда и полетим». «Спасибо. Давай в другой раз, ладно?» Я между тем поглядывал по сторонам. Машинка наша мчалась быстро, и полоса прибрежной каменной степи сходила на нет. Равнина помаленьку зеленела, сначала чахлыми кустиками, что пробивались через камни, потом травкой, а скоро уже показались и деревца, стоящие группами и врозь. «Я вот все думаю», — проговорил Пьеро. «На черта ты контролёром понадобился. Неужели из-за тебя одного процесс затеяли?» «Какой еще процесс?» «Извлечение. У них какая-то хитрая аппаратура отслеживает все, что происходит на том конце света, а затем выдергивает сюда людей в момент массовых катастроф. Так вот, нахрена они тебя выдернули? Ты что, военачальник крутой?» «Почему военачальник?» «Они стараются ребят покрепче извлекать. Спецназ, морская пехота. И не по одному, а целыми самолетами, подводными лодками, бронемашинами. Мы им не для удовольствия, а для опасных дел. А тут какой-то гнилой москвич, и в нем ты. На кой черт?» «Не знаю, может, просто понравился?» «Сомневаюсь. Ты где работал-то, пока не улетел?» «В охранном агентстве». «О!» «Что «о»? Я не охранник, я электронщик. Лудить, паять, сигнализацию починять». «И жучки ставить, надо полагать». «Не без этого». «Постой, а что за пассажиры с тобой были? Может, кто из них?» «Вряд ли. Старик седой, да какая-то школьница с ним. Явно не морская пехота». И вдруг я чуть не подскочил на месте. «Штаны! На девчонке штаны были на подтяжках, такие же, как на том, что на дороге остался». «Штаны!» — задумчиво повторил Пьеро. «Ну, штаны — это не повод. Штаны какие угодно надеть можно. Чем чуднее, тем моднее». «Не знаю», — махнул я рукой. «Вам видней». Неожиданно наш ялик, описав крутую дугу, пошел к земле. «Что там?» — встревожился Пьеро. «Погляди!» — ответил Вовчик, показывая пальцем вниз. Мы зависли над грудой камней, поросших желтой травой. Среди них чернела глубокая яма, скорее даже колодец. И вокруг этого колодца валялось несколько кузнечиков, судя по всему, давно мертвых. Пьеро спрыгнул с ялика и обошел вокруг колодца. «Здорово их пощелкало!» Он сокрушенно покачал головой и пнул одного ногой. Тело смялось легко, как бумажный стаканчик. «Вовчик, поднимись! Погляди сверху! Наших не видать?» «Не, не видать!» — ответил тот. «А почему он Пьеро?» — шепотом спросил я у Вовчика. «Кличка такая или по паспорту?» «Он к нам попал в костюме Пьеро. Их теплоход потонул, когда на палубе балмаскарад шел. Говорят, когда его нашли, 5 человек от смеха за ворот кишок получили. Пропала Мальвина, невеста моя». «Да, очень смешно», — пробормотал я. Пьеро запрыгнул в ялик, и мы взмыли ввысь. Полет продолжался еще 10 минут, пока на горизонте не появились неразличимые изломанные контуры. «Город», — сообщил мне Вовчик, указывая вперед. «Там база». При слове «база» мне представился проволочный забор, вышки с пулеметчиками, тяжелая техника, укрытая в приземистых ангарах. Но здесь все было не так. Город напоминал кладбище старых кораблей. Он поднимался нам навстречу лесом черных мачт, решеток, башенок, мостиков и переходов. Город был сделан из металла. Я понял это, как только мы вошли в его пределы. «Тут надо осторожно», — пробормотал Пьеро, объезжая приземистую коническую башенку с узкими щелями окнами. «Какие-нибудь уроды вылетят из-за угла. И до свидания». «Какие уроды?» — спросил я. «Вон, погляди вперед, видишь? Только вчера налетели». Я увидел сложную решетчатую конструкцию, в которой застрял искореженный ялик. На погнутых балках болтались какие-то лохмотья, а у основания конструкции земля была заметно темнее, чем вокруг. Воображение живо подсказало мне, как летающая посудина вломилась в сплетение железных балок, не щадя ни себя, ни пассажиров. Между тем мы продвигались вглубь города, прижавшись к самой земле. Я отчаянно вертел головой, пытаясь увидеть все сразу. Масса ржавого и почерневшего металла, окружавшего нас, угнетала. С каждой минутой мне все больше казалось, что вокруг не дома, а машины, застывшие очень давно, не закончившие какой-то грандиозной работы. Все эти ступенчатые надстройки, вышки, балки, блоки и трапы должны были иметь какой-то смысл. Не для красоты же на них потратили столько металла. Хотя все было ржавым и запущенным, я убедился, что в городе все-таки кто-то обитал. Об этом говорили тряпки, сохнущие на решетках, кучки свежего мусора, то и дело попадающиеся на пути. Кое-где в заросших зеленью дворах стояли ялики, откуда-то пахло дымом. «Добро пожаловать в город обезьян!» — ухмыльнулся Пьеро, заметив мой беспокойный интерес к окружающему миру. «А обезьяны — это кто?» — поинтересовался я. Обезьяны — коренные жители. Сейчас, может, увидишь». И в самом деле очень скоро из-за угла нам навстречу выбежали двое людей в тех самых несуразных штанах. Заметив нас, они резко развернулись и побежали обратно, прячась среди зарослей. «Ша, хвостатые!» — крикнул Вовчик и пронзительно засвистел им вслед. «А почему хвостатые?» — тихо спросил я. «А кто их знает?» — развел руками Пьеро. «Такие они уродились». Мы остановились на небольшой площади, уложенной тяжелыми железными плитами со съеденной ржавчиной поверхностью. В центре громоздилось покосившееся квадратное сооружение без окон и дверей, а по краям стояли обычные по здешним меркам дома-корабли, облепленные лесенками, площадочками и мачтами. «Мы с тобой здесь выходим», — сообщил Вовчик, ловко спрыгивая с ялика. «Увидимся», — сказал Пьеро и, помахав рукой, погнал ялик дальше. Мы с Вовчиком остались в тишине посреди самой огромной свалки чермета, которую я только видел в жизни. «Вы здесь живете?» — с содроганием спросил я, пока мы шли к одному из домов. «А что, не нравится?» «Видал места и получше». «Здесь ты получше ничего не увидишь, если только остров». Где-то далеко за домами вдруг раздался пронзительный крик, который резко оборвался. «Наверное, кого-то замочили», — заметил Вовчик, озабоченно качнув головой. «Кого, например?» «Ну, я их по именам-то не знаю. Кого-то из обезьяньего отродья». «А это хорошо или плохо?» «Это их проблемы. Они вообще мрут, как мухи. Когда долбят друг друга, а когда и сами по себе. Вчера один нашел какую-то железку, носился с ней весь день, а к вечеру ласты склеил. Всю ночь лежал и светился, как привидение. Представляешь?» Мы влезли на первый этаж дома через небольшой овальный люк и оказались в полумраке. Я пробирался среди каких-то труб и загородок, стараясь не потерять из виду спину Вовчика. Наконец он вывел меня на второй этаж, где было и светлее, и теплее. Мы оказались в квадратном помещении, где из мебели находились только несколько ящиков и куча тряпья в углу, заменявшая кровать. Узкие длинные окна пропускали свет, но останавливали сквозняк, хотя стекол в них не было. «Ты вроде пожрать просил!» — вспомнил Вовчик и полез в один из ящиков. «Вот, бери, контора снабжает. Вечером, может, сообразим, чего повкуснее». Он вытащил на свет банку тушенки, хлеб и термос. Я смотрел на эту тушенку, глотал слюни и думал, что сейчас готов продать за нее душу и родину. Пока я расправлялся с едой, Вовчик сидел напротив и разглядывал меня, покусывая спичку. «Да, Серега, не ожидал ты, что здесь окажешься, верно? Хорошо не психуешь, не бьешься о стены, не все так крепко держатся». «Я за свою жизнь куда только не попадал», — ответил я, откусывая хлеб. «Уж такие, казалось бы, неожиданные штуки случались. Один раз переналаживал сигнализацию в одной конторе. Включал, выключал, пробовал, она сработала. Через 5 минут вломились гонорейщики и... Кто-кто?» «ГНР, группа немедленного реагирования. И как ты думаешь, где я оказался?» «В ментовке». «А вот и не угадал. В больнице. Когда я дернулся в карман за удостоверением, они расценили это как попытку нападения и... Потом, правда, мне агентство возместило деньгами. Я даже доволен остался». «Может, ты и здесь доволен будешь. Вообще многим нравится. Только ты одно должен понять. Обратного пути нет. Все, что ты тут видишь, это навсегда...» «А тебе здесь нравится?» «Нравится, не нравится. Какая теперь разница?» В голосе Вовчика просквозила нервозность. «Ты ешь давай!» Я оставил опустевшую банку и умиротворенно вздохнул. После еды стало хорошо. Я даже не особо нервничал из-за своих приключений. «Рассказывай дальше!» — потребовал я. «Как вы тут живете, чем занимаетесь?» «Чего тебе рассказывать?» Вовчик встал и прошелся по комнате, о чем-то раздумывая. «Тебе контролер-проводник все расскажет. Знаешь что, посиди-ка тут часик-другой один, ладно? Мне отойти надо в одно место». «Если надо, иди». «Да схожу кое-куда, а ты поспи или книжку почитай». Он подвинул мне замусоленного всадника без головы. «Лучше посплю». Меня и в самом деле после еды в сон потянуло. «Только не выходи никуда». «А ко мне никто не войдет?» «Еще чего, эти обезьяны меня за километр обходят. Если боишься, могу автомат оставить». «Не, не надо. Тебе, наверное, он нужней». Вовчик прыгнул в люк, и стало тихо. Я некоторое время постоял у окна, разглядывая город. И снова мне стало не по себе. Все здесь было какое-то чужое, неправильное и неживое. Пару раз я видел, как люди в огромных штанах крадутся вдоль стенок. А потом через площадь медленно проплыл ялик, где было несколько пассажиров. Они, собравшись в кружок, ели. Я устроился на лежанке и закрыл глаза. В ту же секунду меня, беззащитного, окружили всякие дурацкие черные мысли. Но я очень ловко ускользнул от них в мир снов. Мысли покружили надо мной и разлетелись в разные стороны до лучших времен. Я проснулся от звонкого щелчка, после которого помещение залил яркий свет. Я вскочил, бестолково хлопая глазами, потом выглянул в окно. В городе уже стояла ночь, но отовсюду лился свет. Из окон домов, с верхушек мачт и башен, от толстых столбов, стоящих почти у каждого дома. Внизу кто-то шаркнул ногой. Это был человек, быстро идущий по краю площади. Он поднял голову и тоже увидел меня, после чего в панике убежал куда-то. «Любуешься?» — раздался за спиной голос Пьеро. Они с Вовчиком выбирались из люка, таща с собой большой бумажный мешок. «Я спал», — сказал я. «Дело хорошее!» Они начали деловито выкладывать из мешка дымящуюся картошку в кастрюле, хлеб, консервы и свежие огурцы. «Во, гляди, что достал!» Вовчик потряс перед собой большой бутылкой из темного стекла. «Чистый спирт! Взял под честное слово, сказал, что для оперативной необходимости обезьян подпаивать». «Хе, и тебе до сих пор верят?» «Я же даю результат!» «А как хвостатых будешь подпаивать, если сейчас все выпьешь?» «Еще чего! Спирт на них переводить! С хвостатым я уже поговорил, подвесил на балке за ногу и автомат к черепушке приставил. Он мне и без допинга все выложил». Стол нам заменил широкий деревянный ящик. Пьеро расставил железные кружки, осторожно вскрыл бутылку, потом поставил еще одну с водой. «Будешь?» — спросил он меня. «А то». Однако моя самонадеянность обернулась разочарованием. Едва только запах спирта коснулся моих ноздрей, я понял, что не выпью ни капли. Не могу и все. Хочу, но не могу. Запах напомнил и тот вечер, и тот бар, и обрыв, и бензовоз. И тут мне стало так гадко, что захотелось выплеснуть этот спирт куда подальше. Но такого расточительства я, конечно, себе не позволил. Просто отставил кружку и решил к ней не прикасаться. Ребята не настаивали. Они пили и закусывали, обсуждая между тем свои дела. «Что ты вытряхнул из обезьяны?» — спросил Пьеро у Вовчика. — Твои соседи свой ялик жратвой загрузили. Завтра отправляются в путь-дорожку. — Далеко? — Это надо у них спросить. С утра вылетаем за ними. — А не проспим? — Леха за ними следит. Как только они закопошатся, он к нам заскочит на ялике. Так что сегодня ночуешь здесь. — А с ним что делать? Пьеро кивнул на меня. Я вздрогнул, оторвался от еды. — С собой заберем! — пожал плечами Вовчик. «По пути заедем к Жоре, на базу, и там оставим. Ребята сообщат на остров, пусть контролеры сами его заберут». «Куда меня заберут?» — заволновался я. «Зачем?» «На остров», — сказал Пьеро и почему-то вздохнул. «На острове хорошо. Тебе там понравится. Уезжать не захочешь». «Но придется», — тоже вздохнул Вовчик. «Если получится, просись к нам. У нас лафа». Катаешься себе на ялике, гоняешь обезьян, и никаких хлопот. — А зачем? Зачем вы их гоняете? — Служба! — пожал плечами Вовчик. — Они без строгого надзора слишком борзеют. С ними пожестче надо. — Как с тем, что он на холме? — На каком холме? Ах, этот! Ну, там был особый случай. Он вооруженное сопротивление оказал. Если б вел себя смирно, глядишь, и ушел бы по-добру-поздорову. — А чего вы вообще к нему привязались? Тоже служба? «Он оружейник!» — сказал Вовчик с таким видом, будто это все объясняло. Кому-то, может, и объясняло, но не мне. «Серж, все эти заморочки тебе должны рассказывать не мы, а контролеры!» — сказал Пьеро, заметив, какая напряженная умственная работа сейчас во мне происходит. «Мы можем перепутать или лишнего чего наболтать». «А вы лишнего не болтайте», — предложил я. «Вы дело говорите. И для начала объясните, почему вы их называете то обезьянами, то хрипатыми, то хвостатыми». — А потому, — сказал Вовчик, — что они хрипатые, хвостатые обезьяны. У них из задницы растут маленькие хвостики. Завтра покажу, если дохлого найдем. И говорят они хрр. Еще услышишь. А то, что они обезьяны, ты и сам видел. Объяснений не надо. «Допустим, все так и есть», — согласился я. «Но за каким лешим вы хозяйничаете в их городе? Они его построили, а вы...» «Кто? Они?» — почти закричал Вовчик. «Да они даже сортир фанерный не построят! Тут все за миллион лет до них уже было!» «Если быть точным, то это и не город вовсе», — добавил Пьеро. «Это, как я понимаю, какой-то передвижной завод. Он то на месте стоит, то вдруг начинает куда-то ползти, со всеми своими домами и площадями. Но такое редко бывает». «Последний раз было еще до нас», — кивнул Вовчик. «Ребята рассказывали, ни с того ни с сего вдруг земля зашевелилась, и все поехало. Обезьяны орут, мечутся, прыгают. Говорят, их тут тысячами подавило». «Но тут и наших два десятка пацанов полегло», — заметил Пьеро. Я одарил долгим взглядом свою нетронутую кружку, сожалея, что не могу ею воспользоваться. Смазать мозги сейчас бы не помешало, но спорить с организмом я не посмел. «Так вот, что касается обезьян», — продолжал Пьеро. «Их контролеры высаживают на эту планету в ужасном количестве». «Вы же говорили, что это не планета», — напомнил я. «Ну да, говорили. Но будем пока считать, что как бы планета. Так вот, контролеры их сюда пихают штабелями. Зачем, не спрашивай, не знаю. Наше дело за ними присматривать и отбирать оружие». «А оружие они собирают по старым складам. Им же заняться тут нечем. Вот они и лазят, где попало. Находят подземные хранилища, которые еще от старых хозяев остались». «Тут еще и старые хозяева есть», — не удержался я. «Были», — уточнил Пьеро. «Нет, давай уж с самого начала, а то у тебя чердак съедет. Да, были тут хозяева, тут кто-то жил. Они оставили после себя и этот город, и завод, где мы тебя подобрали. И хранилище с машинами, и оборудованием. Оружие на этих складах тоже попадается». «Потом появились контролеры и начали все это прибирать к своим рукам. Может, это они хозяев и замочили?» «Ну, это вряд ли», — качнул головой Пьеро. «Слушай дальше. Контролеры борются за эту территорию с зонтиками». «С кем?» — переспросил я, все настойчивее поглядывая на свою кружку. «Это такие летающие чудища. Одно круглое крыло, а под ним хвост. Со стороны как зонтик. Может, еще увидишь». «Стоп!» — воскликнул я. «Мне надо собраться с мыслями». И я начал перечислять, загибая пальцы. «Контролеры, мы, зонтики, хвостатые, старые хозяева, а кузнечики?» «А кузнечики тут на тех же правах, что и мы», — проговорил Пьеро. «Контролеры их используют как солдат. Как-то не противно, но они наши союзники». «Союзники», — повторил я. «Союзники против кого?» «Ну, против зонтиков, конечно». «А против хвостатых?» Я часто-часто заморгал. «Тьфу!» — произнес Вовчик и отвернулся от меня бестолкового. «Мне надо выпить», — сказал я и неуверенно взял кружку. Поднес к губам, понюхал и героическим усилием влил в себя все ее содержимое. Меня скрутило, как наволочку в стиральной машине. «Ну и гадость!» — выдавил я, хватая ртом воздух. «Ни разу не пробовал, что ли?» «Так, ребята», — решительно проговорил я, когда прокашлялся. «Дайте мне карандаш и бумагу. Вы будете говорить, а я записывать в форме план-схемы, иначе нифига не пойму». «Говорил же я, пусть контролеры объясняют». Протяжно вздохнул Пьеро. «Связались мы с тобой». «Попробуйте еще раз», — сердечно попросил я. «Разложите по полочкам, кто тут с кем воюет, чтобы я хоть знал, от кого, случись чего, отстреливаться». «Ладно, попробую в последний раз. Запоминай. Контролеры воюют с зонтиками, но не сами. Для трудных и опасных дел они используют нас и кузнечиков. На отбитые территории они выпускают обезьян. Мы за обезьянами присматриваем. Вот и все. Надеюсь, понял?» «Контролеры воюют с зонтиками, мы помогаем контролерам, а обезьяны — это вроде как мирные жители», — сосредоточенно произнес я и радостно улыбнулся. «Кажется, понял». «Какой сообразительный мальчик!» — проговорил Пьеро и сдержанно похлопал в ладоши. «Можно объяснять дальше или повторить еще пару раз для памяти?» «Рассказывайте», — воодушевленно потребовал я. «Мы в боевых операциях не участвуем. У нас служба скорее полицейская. Как я говорил, обезьянам тут заняться нечем, и они лазят по старым складам». «Это я говорил», — возмутился Вовчик. «Тем более. Они даром что тупорылые. Быстренько разобрались, как на яликах гонять, как оружием пользоваться. К Кто первым разобрался, тот начал было свои порядки устанавливать. Мы это дело пресекаем быстро и эффективно. А порядки у них такие. У кого пушка больше, тот и главный. Отбирают у других жратву, женщин. — Тут и женщины есть, — удивился я. — Женщины у них есть, это да, — задумчиво кивнул Пьеро. — Певучие, как тепловозные гудки, грациозные, как мешки с дерьмом, и такие же ароматные. Если хочешь встретить среди них свою судьбу, могу познакомить. Только сюда не приводи, а то потом проветривать, блох выметать. — Ладно, не буду, — пообещал я. — Что там насчет оружия? — Тот хрипатый, которого мы размазали по камням, был как раз оружейником. Мы его давно пасли. В этот раз он загрузился только опятами, но мы все равно решили его проверить. — Опятами? — Опята — это такие белые человечки, похожие на дрессированных червяков. Ну, ты же видел на дороге. Они от старых хозяев остались. Хрипаты их, между прочим, едят, не за столом будет сказано. Так вот, мы решили его проверить, а он не хотел. Ну и пришлось его немножко... — Туда ему и дорога! — глухо проговорил Вовчик. — Штаны мне прожег из огнемета. Скотина! — А завтра, — продолжал Пьеро, — мы отправляемся гасить других оружейников и взрывать склад, который они откопали. Будет много интересного, но ты ничего не увидишь, потому что тебя мы садим по дороге. — Напрашиваться не буду, — искренне ответил я. — Да не стоит, еще насмотришься. — Давайте спать, — сказал Вовчик. — Завтра рано вставать. — Еще по одной. Пьер взялся за бутылку. — Ты будешь? — Буду, — проговорил я после короткого, но тяжелого раздумья. — Наливай на сон грядущий. И ответь мне, пожалуйста, напоследок, на кой черт оно вам надо? Все эти погони, засады. — У нас выбора нет. Контролеры нас спасли, они нас кормят и поят, а мы им служим. Не скажу, что мне очень здесь нравится, но иногда бывает весело, особенно когда на остров попадешь. — А если им не служить? — Нет проблем. Иди свободен. Живи один в пустыне или присоединяйся к обезьянам. Что хочешь. — Нет, — пробормотал я. — В пустыню я не хочу. И с обезьянами мне неинтересно. Я лучше с вами пока. — Вот и я так думаю. Возьми вон в том ящике матрас и укладывайся. Матрасом оказался комок ветхих тряпок неопределенного цвета. Я улегся, но уснуть не мог. Из прозрачных труб под потолком бил свет. Я закрывал глаза, и передо мной начинали бродить толпы кузнечиков, зонтиков, контролеров. Последних я представлял себе как людей-великанов, которые наблюдали за нами маленькими, глупыми и слабыми, и строго грозили пальцами. — Что, свет мешает? — сонно проговорил Вовчик, услышав, как я ворочаюсь. — Потерпи, он скоро сам выключится. Здесь все автоматическое, даже полы греются, когда холодно. Он помолчал немного, потом снова заговорил. — Завтра, Серж, разбегаемся. Может, еще и встретимся когда-нибудь, а может, нет. И через секунду он захрапел. Ночь пролетела, как один миг. Наутро я на всякий случай напряг память и напомнил себе основные тезисы вчерашнего разговора. А именно, зонтиков надо бояться, контролеров надо слушаться, а что касается кузнечиков и хвостатых, то они сами должны меня бояться и слушаться. Пьеро и Володя слонялись по комнате, держась за головы и проклиная дрянной технический спирт, который им вчера подсунули. За окном были утренние сумерки, серые и неприветливые. «Завтрак будет?» — поинтересовался я. «Вон!» Пьеро кивнул на ящик, где под белой тряпкой угадывалась тарелка и что-то еще. — Хоть все жри. Я смотреть ни на что не могу. Я съел кусок ветчины с подсохшим хлебом и запил это чаем из термоса. Не бог весть что, но завтрак состоялся. — Что дальше? — Сиди, жди, — последовал ответ. — Если скучно, можешь зарядку сделать. Ждать долго не пришлось. Выглянув очередной раз в окно, Вовчик проговорил. — Вот он, долгожданный, еле тащится. Через пару минут в люке показалась голова незнакомого парня. У него были всклокоченные черные волосы, во рту на месте переднего зуба зияла дыра. — Леха, ну где ты пропадаешь? — вздохнул Пьеро. — Думали, уже не прилетишь. Леха развел руками и растерянно сказал. — Пами, тафька не тянет. — Что такое? Что значит «не тянет»? — На два пальца земли поднимается и еле пылит. Тёртого колоса. Другую не мог найти, что ли? Вздохнул Вовчик, выбираясь через люк. Мы спустились и вышли на площадь. Здесь стоял ялик, на носу которого громоздился большой квадратный прибор со стеклянной крышечкой наверху. Было прохладно и сыро, я обхватил себя руками. «Ну и что?» — спросил Вовчик. «А вот!» Леха запрыгнул в ялик и подергал грушу. Машина неохотно пошевелилась, криво приподнялась над железной мостовой и опять бессильно опустилась. «Тьфу!» Вовчик отвернулся, сунув руки в карман. «Ты не плюйся, а думай!» — сказал ему Пьеро. «Ладно!» — сказал Вовчик. «Ждите!» Он повесил на шею автомат и куда-то ушел. Мы ходили вокруг ялика, преувеличенно внимательно его разглядывая, словно это могло чем-то помочь. «А топливо?» — произнес я. «Что?» — Пьеро поднял на меня свои красные глаза. «Топливо могло кончиться, или батареи, что там у него? Ты автомеханик, что ли?» «Нет, я электронщик». «А, ну можешь попробовать поменять батарейки, если найдешь, где они». «И найду». Меня разобрало любопытство. Каждое устройство должно иметь минимум два узла — подвод энергии и ее преобразование. Я взял у Пьеро нож и начал ковыряться в лючках и крышечках, которых на ялике имелось достаточно. Леха наблюдал за мной со смесью тревоги и ожидания. «Наверное, здесь», — пробормотал я, обнаружив прямоугольную крышку на корме. Под ней было нечто, напоминающее паровозную топку. Черная, заросшая шлаком камера, в центре которой держался шершавый брусок, похожий на обугленное полено. «Может, и так», — пробормотал Пьеро и подозвал Леху. «Погляди, похоже, что здесь и вправду топливо было». «Да», — признался Леха, почесав свою всклокоченную шевелюру. «Слушай, а ведь такие бруски в каждом новом ялике есть. Штуки по 3-4. Мы их всегда выбрасываем». «Знаю, только где их теперь искать?» «Я извиняюсь, конечно», — произнес я. «А что, вы раньше не могли догадаться, что топливо нужно иногда добавлять?» «Мы не ищем себе сложностей», — ответил Пьеро. «Мы просто меняем ялик». В этот момент на другом конце площади раздались испуганные крики, и между домов показалась группа хвостатых. Продолжая кричать, они пересекли площадь и скрылись под ржавой покосившейся фермой. Вслед за ними выехал на ялике Вовчик. Одной рукой он управлял машиной, а другой держал автомат стволом вверх. «Все в порядке!» — крикнул он. «Есть машина!» Последующие несколько минут ребята перетаскивали на новый ялик квадратный прибор, ругаясь и торопя друг друга. Прибор они почему-то называли компасом. Я стоял рядом и ковырял ботинком ржавые плиты мостовой. «Ну все, прыгаем и поехали!» — скомандовал Пьеро. «Один момент!» — сказал Вовчик и умчался в дом. Вскоре он вернулся, неся скомканную черную тряпку. «Это тебе!» — сказал он, протягивая тряпку в мои руки. «А то вид у тебя какой-то легкомысленный в этой маечке!» Тряпка оказалась курткой, похожей на тюремную робу. Впрочем, она была теплой и почти чистой, поэтому я воспринял ее с благодарностью. Когда ялик поднялся в воздух, я не стал озирать окрестности, а скрючился на полу, завернувшись в свою новую одежонку. Машину чуть покачивало, и я задремал, как только мы выскочили за пределы города. В реальность меня вернули громкие крики, звучавшие со всех сторон. Я открыл глаза и обнаружил, что ялик остановился. Рядом со мной был только Пьеро. Он сидел на носу машины, демонстративно положив автомат на сгиб руки. «Где ребята?» — всполошился я. Он кивнул куда-то, даже не взглянув в мою сторону. Я осторожно высунулся над краем борта. Наш ялик окружали большие серые валуны, заросшие кустарником. Неподалеку я увидел три колесные платформы и еще один ялик. Рядом с ним Вовчик и Леха общались с четырьмя хвостатыми, то и дело отвешивая им пинки и тыча под ребра автоматными дулами. Хвостатые стонали, плакали и порывались улизнуть. Леха и Вовчик в разнобой орали на них, используя какой-то незнакомый мне хрюкающий язык. Вдруг один хвостатый бочком отбежал от камня и потрусил среди кустов, опасливо пригибаясь. Леха, недолго думая, подобрал булыжник и метнул ему вслед. Хвостатому попало аккурат по затылку. Он сел на землю и горько заплакал. Разговор кончился тем, что Вовчик отвесил каждому по звонкой затрещине и пинками прогнал прочь. Хвостатые умчались, не оборачиваясь. Когда ребята вернулись, каждый тащил оранжевый баллон с раструбом, здорово похожий на углекислотный огнетушитель. «Ну?» — с усталым вздохом спросил Пьеро. «Что «ну»? Сам не видишь?» «Зажигалки отобрали, молодцы. А дальше что?» «Торопиться надо. Упустили время с утра, теперь будем гнать по компасу. Обезьяны тут хлыстов собирали и ничего не видели». «Это я и без тебя знал. Залезайте, поехали». «Обожди!» Вовчик перехватил свой огнетушитель и направил раструб на технику, брошенную хвостатами среди валунов. «Гляди, Серж, вот такими штуками они иногда в нас стреляются!» Огнетушитель пискнул, затем из раструба вырвалась ревущая огненная струя, перемешанная с черным дымом. Огонь облизнул колесные платформы, после чего от них остались только одни покореженные дымящиеся куски. «Впечатляет?» — спросил меня Вовчик. «Нормально», — пожал я плечами. «Такой же зажигалкой мне вчера штаны прожгли». «Хватит играть! Поехали!» — прикрикнул Пьеро. Когда Ялик тронулся в путь, ребята сгрудились над компасом и принялись о чем-то спорить. Я заглянул через их плечи, увидел, что под стеклом плавает в вязкой жидкости тоненький блестящий волосок. Он то дрожал, то крутился как бешеный. «Видишь, что делается?» — сказал мне Пьеро. «Вижу», — ответил я, хотя даже понятия не имел, что делается. «Ты извини, Серж, но к Жоре мы тебя забросить не успеем, иначе оружейников упустим. Ну ничего, заедем на обратной дороге». «Как скажете». «Только вот что, если жарко станет, ты не лезь никуда, ладно? Не высовывайся, в общем». «Эй, электронфик!» — раздался голос Лехи. «Вот и осуди нас, дураков! Если стрелка показывает во все стороны, куда надо лететь?» «Надо лететь во все стороны», — ответил я. «Однозначно». «А серьезно? Я говорю, что магнит уже далеко и не ловится. А они говорят, прибор сломался. Ты как думаешь?» «Леха поставил магнит на ялик оружейников», — пояснил Пьеро. «Компас должен показывать, куда они летят, а он не показывает». «Вы, ребят, какие-то странные вещи говорите», — честно ответил я. «Компас всегда показывает на магнитный полюс». «Да это понятно, но у нас компас специальный. Он как локатор. И магнит тоже непростой». «Извините, но я по специальным компасам не доктор. Самое большее, что я могу, это наладить металлодетектор». «Ну, конечно!» — разочарованно проговорил Вовчик. «Все вы умные, пока до дела не дойдет». «Еще хочу напомнить», — невозмутимо продолжал я, «что компасы показывают во все стороны в зонах магнитных аномалий. Вот и думайте, может ли тут железо залегать?» Ребята переглянулись. «Тут куда ни плюнь, что-нибудь да залегает, а железа вообще полно!» «Но раньше компас работал!» — пробурчал Вовчик. «А теперь железо какое-то!» «Молчать!» — заорал вдруг Пьеро. «И не двигаться! Заработал!» «Запоминай направление!» «Уже запомнил! Держись крепче!» Ялик круто пошел вверх, так что я даже испугался перевалиться через бортик. Секунду спустя я увидел, как на горизонте блеснуло море. Камни, кусты и деревья под нами слились в неразборчивую массу и вскоре остались далеко позади. Ялик снова начал прижиматься к земле. У Пьеро, который сидел на управлении, лицо было как у гончей собаки, взявшей след. Мы неслись по волнистой равнине, впереди поднималась гряда голубых холмов. «Все, я понял, где они!» — сказал Леха. «На шарах!» — тихо добавил Вовчик, и Леха кивнул. Ближе к холмам равнина поросла невысокими корявыми деревцами, которые то собирались в рощице, то разбредались поодиночке. Впрочем, я смотрел не на деревья, а на холмы, где вырисовывалась удивительная картина. Огромные зеленоватые шары были рассыпаны по склонам, словно виноградины. Мы стремительно приближались, и с каждой минутой я все больше удивлялся. Какие эти шары огромные и правильные! — Что это? — спросил я, толкнув Вовчика в бок. — Шары! — многозначительно ответил он. — Серьезно? Я думал, кубы. Леха заметил что-то впереди и показал Пьеро. Тот кивнул и остановил ялик. Земля под нами была покрыта толстыми, спутанными стеблями, по которым оказалось очень неудобно ходить. Требовалось высоко поднимать ноги, чтобы не цепляться. Мы выбрались из машины. Вовчик закурил, хмуро и настороженно поглядывая вокруг. В ялике остался только Пьеро. Он возился с компасом, бормоча под нос ругательства. Я же продолжал пялиться на шары. До ближайшего было шагов 100. Он почти наполовину врос в землю, И видимая часть, как мне показалось, была высотой с нормальную пятиэтажку. Покатые бока были изрисованы причудливой сеткой трещин. «О!» — сказал вдруг Вовчик, сдергивая с плеча автомат. Я оторвался от созерцания шаров, поскольку прямо на нас шли три опенка. «Шли» — это слишком сильно сказано. Тоненькие водянистые существа едва плелись, то и дело падая на четвереньки. Белые лобики морщились от натуги, ротики кривились и дрожали. Ручки-ножки подгибались, цеплялись за растительность и, казалось, готовы были оторваться при малейшем усилии. Вовчик прицелился было, но потом опустил руки. «Я вот все думаю», — сказал он. «Они животные или растения?» «Бактерии», — глухо ответил Леха. «Бактерии? Ну тогда пусть идут. Если уж хвостатые их не сожрали, то мы тем более не тронем. Мы ж хорошие». «Готово!» — раздался голос Пьеро. «Я их засек! Вон там!» Он показал рукой направление. Вовчик деловито отбросил окурок и, кивнув Лехе, пошел по заросшей стеблями земле. Пьеро велел мне запрыгивать в ялик. Он тронул его чуть погодя, причем вел так низко, что растительность шуршала под днищу. «Ни звука!» — тихо предупредил он. Мы миновали ближайший шар, от которого я долго не мог оторвать взгляд. После этого Леха посигналил нам рукой, и Пьеро заставил машину беззвучно сесть на землю. Леха с Вовчиком углубились в кусты, держа автоматы наготове. Сначала было тихо, а потом из-за кустов прилетели такие звуки, будто там кто-то бегал в железных сапогах по железной крыше. Пьеро с досадой крякнул, подхватил автомат и скрылся в зарослях вслед за своими. Он успел молча погрозить мне пальцем, что, видимо, означало «сиди тихо и не вылезай». Я так и сделал. Однако через минуту голова Пьеро снова высунулась из кустов, и он стал делать мне какие-то знаки. Я пожал плечами и сделал непонимающее лицо. Он продолжал что-то мне показывать, и я, наконец, решил вылезти из ялика и подобраться к нему. Едва я оказался в пяти шагах от машины, как она издала глубокий вздох и... взорвалась. На меня дохнуло с жаром. Я с отпавшей челюстью пронаблюдал, как наш ялик превращается в клубок огня, потом повернулся к Пьеро. «Ты что?» — яростно зашептал я. «Я ведь там только что был!» «Да я тоже!» — шепотом согласился Пьеро. «И что?» «Как что? Ты почему не предупредил?» «Я не предупредил!» — изумился Пьеро. «Я полчаса тебя уговаривал слезать с машины!» В этот момент над нашими головами медленно проплыли два огненных шара. Они рассыпали искры и трещали, как головешки. Вскоре они упали и подожгли кусты где-то у подножья холма. Пьеро выдал искусно подобранный букет ругательств и уполз в заросли. Я остался ждать. Долго ли, коротко, но в конце концов ждать мне надоело. Я улегся на брюхо и медленно пополз к ребятам. Я увидел их довольно скоро. Все трое лежали за длинным, похожим на рыбью спину, камнем. Пьеро и Вовчик постреливали из автоматов, а Леха возился с какой-то штукой, похожей на вереницу сосисок. Наконец он закинул сосиски далеко за камень, и там что-то тихо жахнуло, будто обвалилась куча песка. «Ты куда прешься?» — прошипел Вовчик, заметив меня. «Стреляют ведь! Хочешь шарик поймать?» Я собрался дать какой-нибудь нейтральный ответ, мол, решил размять ноги, прогуляться, но не успел. Между нами что-то вспыхнуло, и перед моим носом упали в траву маленькие дымящиеся капельки, похожие на расплавленную канифоль. «Ползи отсюда, пока цел!» — посоветовал мне Вовчик и вновь вернулся к стрельбе. Куда ползти, он не уточнил, поэтому я остался на месте. Только плотнее вжался в стебли, опутавшую землю. Через некоторое время ребята быстро посовещались и неожиданно разбежались в разные стороны, укрывшись за другими камнями. Впереди продолжали грохотать железные сапоги, однако я ничего не видел. Иногда над головой проплывали уже знакомые огненные шары, но ни один ко мне не приблизился. Я положил голову на ладони и горестно вздохнул. Потом я услышал голоса и хруст камней под ногами. Я поднял голову. Мои знакомые, как ни в чем не бывало, шли в мою сторону, закинув автоматы за спину. Вовчик вел трясущегося хвостатого, подгоняя его пинками. «Эй, электрончик!» — крикнули мне. «Ты живой или как?» «В основном живой», — сказал я, поднимаясь. «Куда ты полез-то? Сидел бы на месте!» Я невольно посмотрел в ту сторону, где догорал наш ялик. «Здесь было веселее», — сказал я. и затем обратил взгляд на пленного. Я впервые видел Хвостатого так близко. Мне бросились в глаза черты, которые были типичными для его племени. Череп, заостряющийся кверху, узкие, близко поставленные глазки, широкий нос и большой рот над узеньким кошачьим подбородком. На первый взгляд — типичный дегенерат, да и на второй тоже. — Ну, мы с тобой пока отдохнем, — сказал мне Вовчик. — А ребята с обезьяной поговорят. Ты не против? — Не против. Все равно я обезьяньего языка не знаю. — О, а они знают. Мы с Вовчиком направились туда, где еще минуту назад шло сражение. За кустами я увидел дымящийся перевернутый на бок ялик, а рядом четырех мертвых хвостатых, частично превращенных в слякоть. Недалеко от ялика валялась пара разбитых ящиков, из которых высыпались полупрозрачные ярко-синие камешки. Я тут же подобрал один, но Вовчик строго сказал «положь», и мне пришлось подчиниться. Он уселся на большой круглый камень и принялся что-то выцарапывать на его боку ножом. Мне же оставалось только прохаживаться взад-вперед и поглядывать на следы боя. Потом я вдруг заметил сквозь кусты ребят, оставшихся с хвостатыми. Пленник стоял на коленях, Пьеро держал его за волосы, а Леха с размаху бил ремнем автомата и что-то кричал, строя зверские рожи. «Век живи, век учись!» — сказал Вовчик, заметив мой интерес к допросу. «Поживешь тут и тоже их язык выучишь. Это просто, там всего-то сотня-другая слов». «Чего от него добиваются?» — спросил я. «Чтоб сказал, где они склад нашли. Помнишь, я говорил, склады от старых хозяев? Они их находят, а мы взрываем. И так каждую неделю». «А если он не знает?» «Ну, конечно! А это тогда откуда?» Он поддал ногой синие камешки. Я, забыв о предостережении, снова поднял один из них, но Вовчик был начеку. «Брось, тебе говорят! Здоровье лишнее!» «А, собственно, что такое?» «Ничего такого. Обезьяны эти бусинки насыпают в кучу и сидят, млеют. Могут так день просидеть, два, кайф ловят. Правда, могут потом и не встать. Я уже сколько раз видел. Лежит куча камешков, а вокруг куча дохлых обезьян». «Камешки тоже от старых хозяев?» «Старые хозяева мастаки были на всякие заморочки», — ответил Вовчик и добавил. «Ну вот, готово». На боку камня красовалась большая, не очень ровная надпись «Вова». Автор убрал нож в чехол и с чувством выполненного долга отряхнул руки. «Представляешь, лет через 50, когда эта фигня вырастет, будет мое имя видно за 100 километров!» «Вырастет?» — осторожно переспросил я. «А камни растут?» «Это не камень, это дерево такое. Ну, может, не дерево, а что-то вроде тыквы или гриб. Растение, одним словом. Вот это, и там тоже!» Он указал на склоны холмов, где выпячивали бока огромные шары. В эту минуту нам свистнули. Судя по всему, допрос был окончен. Леха пристегивал ремень к автомату, а хвостатый стоял рядом на полусогнутых, удерживаемый за шиворот. Он трясся, как вибромассажер. «Вон там!» — сказал Пьеро, указывая свободной рукой на дерево шар, что стояло в паре сотен шагов от нас. «Что будем с этим делать?» «Он чистосердечно сознался, где склад?» — спросил Вовчик. — И даже раскаялся. — А не соврал? Пьеро в ответ фыркнул. — Ладно, пусть идет, — развел руками Вовчик. — Мы ж хорошие. Пьеро молча кивнул, а затем отвесил хвостатому такого пинка, что первые 4 метра тот летел за счет начального ускорения. Потом юркнул в кусты, и больше мы его не видели. — Там еще трое внизу, — сказал Пьеро. — Будем хоронить? — Нам ялик новый нужен, — озабоченно ответил Вовчик. — Надо внутрь лезть. Мы, не спеша, посвистывая, пошли к дереву шару. Вовчик выглядел беззаботно, но я заметил, как он заменил магазин в автомате, расстегнул застежку на ножнах и приготовил какие-то черные палочки, вынутые из специального чехла на ремне. У подножия шара мы нашли два больших угловатых камня, а между ними темный ход, который явно недавно расширили. Мы прислушались. Тишина. «Значит, трое там!» — вздохнул Вовчик и полез в черноту норы. Мы сели на корточки и принялись ждать. Я обнаружил под ногой пару синих камешков и опасливо отодвинул их подальше. Время шло, а новостей не прибывало. «Чего он один-то полез?» — спросил я наконец. «А сколько надо?» — проговорил Пьеро. «Ну, всем. А если там засада? Хоть чтоб все там и остались. Один покойник — это меньше, чем 4. Ты не пробовал сам подсчитать?» «А если он не справится один?» «Справится!» — беспечно махнул рукой Пьеро. «Уже справился!» — сказал Вовчик. Его самодовольная физиономия высунулась из норы. «Милости просим! Залезайте!» «Я с вами!» — сразу предупредил я. Подземелье оказалось неожиданно светлым и просторным. Прямо из дыры мы спрыгнули на кучу мягкого грунта, осыпавшегося, должно быть, совсем недавно. Над нами смыкались полукруглые своды, образованные широкими металлическими дугами. Свет лился с вершин столбов, подпиравших потолок. Подземный зал был длинным, как промышленный цех. С торца железные стены разорвал выросший шар, образовав проход, через который мы и проникли сюда. Это был типичный склад. Ровными рядами вдаль уходили ящики, трубы, баллоны, прикрытые полупрозрачной пленкой, которую я уже видел в первый день. По центру зала стояли ялики, обвешанные какими-то механизмами и устройствами. Двое хвостатых, нелепо раскидав конечности, валялись поодаль. «А третий где?» — насторожился Пьеро. «Там!» — лениво махнул рукой Вовчик. «Ладно!» Леха выкатил из общего ряда ялик, сорвал с него пленку и принялся отламывать навесные агрегаты. Он небрежно бросал на пол механизмы и приборы, в них что-то трещало и разбивалось, а гулкое эхо разносило все по огромному помещению. Естественно, я пошел рассматривать местные достопримечательности. Я, конечно, неосмотрительно поступил, отделившись от своих, но что бы сделали вы, оказавшись среди сотен тысяч вещей, оставленных древней загадочной цивилизацией? Уверен, вы точно так же, забыв об осторожности, полезли бы открывать контейнеры, ворошить пыль, нажимать и крутить все подряд. Я, конечно, ничего не понял из того, что нашел. Сначала обнаружил целую груду квадратных коробочек с изогнутыми отростками, которые отваливались от одного прикосновения. Потом я набрел на какие-то блестящие трубочки, внутри которых что-то перекатывалось, как в погремушке. А потом мне попалось, наконец, оружие. Целый ящик. Чем еще могли быть продолговатые черные прямоугольники с удобными пистолетными рукоятками, если не оружием? И курок имелся. Шершавая, изогнутая пластинка, на которую очень ладно ложился указательный палец. Я двигался в проходе, разглядывая свою находку и примеряя ее к руке, когда неожиданно заметил краем глаза, что сбоку кто-то стоит. Я даже значения этому не придал. Ну, стоит и пусть. Пока не повернул головы. И вот тогда-то я по-настоящему удивился. На меня смотрел хвостатый. Его узкие глазки так и блестели из полумрака. Неизвестно, правда, кто больше испугался. Наверное, я, потому что увидел в руках у хвостатого знакомый оранжевый огнетушитель. И раструб очень медленно, но неотвратимо разворачивался в мою сторону. Я направил на хвостатого свой пистолет. Нет, сначала я раскрыл рот и захлопал глазами. В памяти свежа была картина, каким густым, жирным пламенем может приласкать огнетушитель. Вот тогда я и вспомнил про свой пистолет. Я нажал на курок, и пистолет мелко задрожал в моих руках. Не знаю уж, какое действие он произвел на хвостатого, но тот вскрикнул, бросил свой баллон и помчался по проходу, как раз туда, где ребята готовили ялик. Мне было видно все в мельчайших подробностях. И слышно тоже. Сначала раздался голос Вовчика, запустившего какую-то злобную и очень замысловатую матерщину. Потом защелкали автоматы. Ноги хвостатого еще продолжали бежать, а торс, руки и голова медленно превратились в брызги, осевшие на полу и на стене. Я, едва переступая, пошел к ребятам. Ноги хвостатого еще дергались в судорогах, и я обогнул их за 3 метра. «Ты его сюда пригнал?» — спросил Пьеро. «Я?» «Ты сказал, что всех троих завалил!» — закричал Пьеро на Вовчика. «Ну, пошутил!» — ответил тот. Елик был уже готов. Мы расселись и стали ждать Леху, который ходил вдоль стены склада, светил фонарем и что-то искал. «А это тебе зачем?» — спросил Пьеро, увидев в моих руках пистолет. «Надо!» — ответил я. «Я из этой штуки в хвостатого стрелял». «Из этой штуки?» Пьеро с Вовчиком переглянулись и расхохотались. «А ну дай сюда!» Пьеро забрал у меня пистолет, направил мне в живот и нажал курок. Я машинально прикрылся руками, но, как видно, зря. Из передней части пистолета выполз золотистый шпинек, который разделился на 3 лепестка, и эти лепестки быстро-быстро завертелись, как маленький пропеллер. «Что это?» — растерянно спросил я. «А я знаю. Может, карманный вентилятор, а может, машинка для коктейлей или устройство для разгона мух. Но стрелять оно никак не может, это точно». Меня прошиб холодный пот.